Рукоять меча настолько удобно легла в руку юноши, словно это оружие было создано специально для него. Эрагон медленно вытащил меч из ножен. Лезвие двигалось легко и совершенно беззвучно. Оно было гладким и плоским. Странный клинок этот, приглушенно-красного цвета, недобро посверкивал в отблесках костра. Лезвие, плавно изгибаясь, завершалось очень острым концом и было украшено тем же символом, что и на ножнах. Балансировка меча была отличной. Эрагону казалось, что это не оружие, а продолжение его руки. Ничего общего с теми неуклюжими тяжелыми тесаками, которыми они привыкли орудовать на ферме. Этот клинок был, казалось, окружен ореолом власти и могущества. От него исходила неукротимая сила. Да, это было оружие, созданное для яростной схватки, и одновременно удивительно прекрасное. «Некогда этим клинком владел один всадник», – сурово промолвил Бром и пояснил. «Когда всадники завершали обучение, каждому из них эльфы дарили изготовленный ими меч. Но тайну изготовления своих клинков они никому и никогда не открывали. Эти клинки не могут ни затупиться, ни заржаветь. Согласно тогдашнему обычаю, всаднику дарили меч того же цвета, что и чешуя его дракона. Но в данном случае, как мне кажется, от этого правила можно и отступить. Этот меч носит имя Заррак. Я не знаю, что значит это слово. Возможно, его значение было известно только владельцу меча». Бром помолчал, а Эрагон, по-мальчишески замахнувшись мечом на невидимого врага, спросил: «А где ты его взял?» Ему явно не хотелось убирать меч в ножны. Но он все же заставил себя это сделать и даже протянул меч Брому. Но тот оружие не взял, даже не пошевелился. «Это не важно, где я его взял», — сказал он. «Скажу лишь, что, желая его добыть, я пережил немало весьма неприятных и опасных приключений. Отныне можешь считать этот меч своим. У тебя на него больше прав, чем у меня. И мне кажется, что он не раз понадобится тебе задолго до того, как закончится эта история». И сам этот неожиданный подарок, и последние слова Брома совершенно выбили Эрагона из колеи. И он растерянно пробормотал: «Но почему же мне? Это ведь просто королевский подарок! Спасибо тебе большое!» Спохватился он, не зная, что прибавить к этим словам. Потом, погладив ножны, спросил: «А что это за знак такой?» «Это знак, который всадник носил на своем шлеме. Его личный знак». Эрагон уже открыл было рот, чтобы задать новый вопрос. Но Бром так сердито на него посмотрел, что больше он ни о чем спрашивать не решился. «А теперь я тебе вот что скажу». Помолчав, снова заговорил Бром. «Разговаривать с драконами может научиться любой, если получит необходимые знания. Однако...» И Бром назидательно поднял палец. «Одно это умение еще ничего не значит. Мне довольно много известно о драконах и об их возможностях. И я знаю об этом больше всех ныне живущих людей. Тебе понадобились бы долгие годы, чтобы приобрести подобные знания. Так вот, я предлагаю свои знания тебе. И могу довольно быстро обучить тебя всему, чем владею сам. Что же касается того, откуда у меня эти знания и умения, то эту тайну я тебе пока не раскрою». Бром умолк. Сапфира, подобравшись поближе и вытянув шею над плечом Эрагона, внимательно рассматривала меч. «В этом клинке заключена великая сила», – мысленно промолвила она, коснувшись острого лезвия носом. Красный металл переливался, точно вода, и в нем играли синие блики – отражение драконьей чешуи. Сапфира, довольно всхрапнув, подняла голову и опять прилегла, спрятавшись за Эрагона. И клинок тут же перестал сверкать и переливаться. Эрагон, немного встревоженный этим магическим зрелищем, убрал меч в ножны и вопросительно посмотрел на Брома. Тот, слегка приподняв бровь, промолвил: «Вот-вот, именно об этом я и говорил. Драконы будут постоянно удивлять тебя. Их окружает множество тайн. С ними рядом тебя ждут самые невероятные вещи и события, которые невозможны более нигде. И хотя всадники жили бок о бок с драконами много веков подряд, Они так до конца и не сумели понять, сколь велики их возможности и могущества. Драконы связаны с землей неведомыми нам узами и способны преодолевать немыслимые препятствия. То, что сделала у тебя на глазах Сапфира, лишь подтверждает мои слова. Есть еще очень много такого, чего ты не знаешь и не узнаешь, видимо, никогда. Эрагон потрясенно молчал. Потом, не желая сдаваться, попытался возразить. «Возможно, это и так, но я ведь многому могу научиться. Впрочем, сейчас для меня самое важное – узнать, кто такие эти чужаки в черных плащах. Ты не знаешь, кто они?» Бром глубоко вздохнул и сказал. «Их называют раззаками. Никто не знает, то ли это название какого-то древнего народа, то ли прозвище. Но если у них и есть какое-то самоназвание, то они держат его в тайне от других». Раззаков никто не видел до тех пор, пока к власти не пришел король Гальбаторикс. Он, должно быть, обнаружил этот народ во время своих скитаний и призвал к себе на службу. О раззаках почти ничего не известно и до сих пор. Одно я могу сказать наверняка – они не люди. Как-то мне довелось увидеть лицо раззака. У него птичий клюв и огромные с мой кулак черные глаза. Для меня осталось загадкой, как они вообще умудряются говорить по-человечески. Несомненно, и тела их тоже сильно отличаются от людских. Потому-то они всегда и скрывают свои тела под длинными черными плащами. Что же касается их возможностей, то они, безусловно, значительно сильнее любого человека и умеют невероятно высоко прыгать. Но использовать магию, волшебство, им не дано. Можешь сказать за это спасибо судьбе. Ибо если бы они были одарены еще и магическими способностями, то давно уже схватили бы тебя. Я знаю также, что им весьма неприятен солнечный свет, хотя он и не является для них существенным препятствием на пути к поставленной цели. Ни в коем случае нельзя недооценивать раззака как противника. Эти твари чрезвычайно хитры и злобны. «Много ли их у нас в Алагезии?» – спросил Эрагон, удивленный тем, как много всего знает Бром о таких вещах. «Насколько мне известно, не очень много. Точно те двое, которых ты видел, и, возможно, есть еще несколько, но мне о них слышать не доводилось. По всей видимости, это последние представители некоего вымирающего народа. Король всегда держит их при себе и использует как своих личных охотников. Охотников на драконов». Стоит Гальбаториксу узнать, что в его землях появился дракон, и он посылает на разведку раззаков, путь которых зачастую бывает отмечен множеством смертей. Бром помолчал, посылая в небеса одно кольцо дыма за другим и внимательно следя за их полетом. Эрагон лишь потом заметил, что кольца эти, видимо по воле Брома, меняют в полете свою окраску и хитроумно переплетаются. Но в ответ на его изумленный взгляд старый сказитель только подмигнул ему и ничего не сказал. Эрагон не сомневался в том, что Сапфиру никто увидеть не мог. Так откуда же Гальбаториксу стало о ней известно? Когда он поделился с Бромом своими сомнениями, тот сказал. «Вряд ли кто-то из жителей Карвахала поспешил на тебя донести. Хотя все может быть. Ты бы все-таки рассказал мне, где нашел драконье яйцо и как вырастил Сапфира». Это, возможно, немного прояснит ситуацию. Эрагон колебался. Но вспомнив все, что случилось с тех пор, как он нашел в горах синий камень, решил, что неплохо было бы наконец-то с кем-то этим поделиться. Бром слушал его молча и очень внимательно, задав всего несколько коротких вопросов. Солнце уже почти село, когда Эрагон завершил свой рассказ, и они с Бромом надолго замолкли, глядя, как разливаются по небу краски зари. Эрагон не выдержал первым и снова заговорил. «Мне только очень хотелось бы знать, откуда там взялось это яйцо. А сама Сапфира этого, конечно, не помнит». Бром насмешливо на него глянул. «Еще б ей помнить. Впрочем, этого и я не знаю. Хотя ты очень многое прояснил для меня своим рассказом. Я уверен, что никто, кроме нас, Сапфиру не видел». Но у раззаков наверняка имелись шпионы и в Карвахале, и в других селениях. Впрочем, теперь эти люди, скорее всего, уже умерли. В общем, нелегко тебе пришлось, Эрагон. Но ты очень многое успел, и я просто потрясен твоими успехами. Эрагон с безучастным видом, любовавшийся закатом, вдруг встрепенулся и спросил. «А кто тебе голову-то разбил? Похоже, будто кто-то в тебя здоровенным камнем запустил». «Нет, это был не камень. Хотя действительно похоже». Бром попыхтел трубкой и пояснил. «Я хотел кое-что разузнать. И несколько раз подкрадывался к тому месту, где раззаки стояли лагерем. И в итоге они подстерегли меня в темноте. Ловушку они, конечно, устроили здорово. Да только меня явно недооценили. В общем, мне удалось сбить их с толку. Хотя...» Сухо прибавил он. «За собственную глупость мне все же пришлось заплатить. Меня так оглушили, что я замертво рухнул на землю и пришел в себя лишь на следующий день. А раззаки тем временем успели добраться до вашей фермы. И я не сумел их остановить. Впрочем, я тут же начал преследование. И как раз в этот момент мы с тобой встретились на дороге». «Кто же он такой, если уверен, что мог бы сразиться с раззаками в одиночку?» — думал Эрагон. «Они подстерегли его в темноте и сочли убитым. А он, оказывается, был всего лишь оглушен». Не придя ни к какому выводу, он с жаром спросил Брома. «А когда ты заметил у меня на ладони тот знак, почему же сразу не сказал мне, что это были раззаки? Я бы сперва предупредил Гэрроу, и уж потом поспешил бы к Сапфире. И тогда, возможно, мы сумели бы спастись все втроем». «Я тогда был совсем не уверен в том, как именно следует поступить», – вздохнул Бром. «Я полагал, что сумею отвести от тебя раззаков, а уж потом, когда они уберутся во свояси, непременно заставлю тебя во всем признаться. Но эти твари меня перехитрили. Я совершил большую ошибку, о которой глубоко сожалею. Да и тебе моя ошибка дорого обошлась». «Кто ты?» – вдруг резко спросил его Эрагон. В голосе его звучала горечь. «И откуда у тебя, простого деревенского сказителя, меч всадника? Откуда ты столько знаешь о всадниках и о раззаках?» Бром выбил трубку, помолчал и ответил. «По-моему, я достаточно ясно дал понять. Я не намерен обсуждать с тобой источник своих знаний». «Но мой дядя умер! Умер!» — воскликнул Эрагон, взмахнув рукой точно мечом. «И я до сих пор верил твоим речам только потому, что Сапфира выказала к тебе уважение. Но теперь я тебе не верю. Ты не тот, за кого себя выдаешь. И все эти годы, живя в Карвахале, ты попросту притворялся. Я требую, объяснись!» Бром довольно долго не отвечал, глядя на дым, вьющийся над костром. Морщины у него на лбу становились все глубже, а брови все сильнее сдвигались на переносице. Он почти не двигался. Лишь порой подносил трубку к губам и затягивался. Наконец он все же заговорил. «Ты, по всей вероятности, никогда прежде об этом не задумывался. Но ведь всем известно, что большую часть своей жизни я прожил отнюдь не в долине Паланкар. Я поселился в Карвахале относительно недавно и лишь здесь стал выступать в роли сказителя. Впрочем, в разные времена и для разных людей мне пришлось играть разные роли. У меня чрезвычайно богатое и сложное прошлое, мой мальчик. Отчасти в связи с желанием забыть об этом прошлом, я и решил поселиться в здешних краях. Ты прав, я действительно не тот, за кого себя выдаю». «Ха!» – воскликнул Эрагон. «Так кто же ты?» «Я тот, кто здесь специально для того, чтобы помочь тебе», – улыбнулся Бром. «И не придирайся к словам, это самые правдивые слова, какие я произносил когда-либо в своей жизни. Но на вопросы твои я все же отвечать не намерен. В данный момент тебе совершенно не нужно знать, какова была моя жизнь в прошлом. Да ты пока что и не заслужил права знать об этом. Разумеется, простой деревенский сказитель не может обладать такими знаниями и умениями. Но ведь я вовсе не деревенский сказитель. И тебе придется принять это к сведению и примириться с тем фактом, что я никогда не стану рассказывать историю своей жизни первому встречному». Эрагон сердито глянул на него и, буркнув «Ладно, я ложусь спать», отошел от костра, чрезвычайно обиженный тем, что его назвали первым встречным. Бром, казалось, ничуть этому не удивился, но в глазах его промелькнула печаль. Он расстелил свое одеяло поближе к костру, а Эрагон улегся под боком у Сапфиры. И вскоре тишина, воцарилась в их маленьком лагере.